яркая россыпь цветов в картине Сурикова. Она нужна художнику для создания шекспировской, по выражению Нестерова, драмы, внутреннего трагизма происходящего. Но она не имеет ничего общего с тем, как выглядела на самом деле ссыльная семья. Но светлейшим черный суконный ношеный кафтан, потертая бархатная шапка, зеленый шлафрок на беличьем меху и пара красных суконных рукавиц. На младшей дочери зеленая тофтяная юбка, белый тофтяной подшлафрок и такая же зеленая тофтяная шуба. На бывшей царской невесте Марии черный тофтяной кафтан поверх зеленой тофтяной юбки с белым корсажем и одинаковая с сестрой зеленая шуба. Так и едут они. Первым Меньшиков, сослепший от слез женой в рогожной кибитке. Дальше 14-летний сын в телеге. Последними тоже на телеге две дочери. Еще одна непредвиденная задержка в Услоне, в нескольких верстах от Казани, чтобы похоронить скончавшуюся Дарью Михайловну. Никто не будет помогать Меньшикову рыть могилу, пусть справляется сам вместе с сыном. Вот если бы на месте Дарьи в эти минуты оказалась проклятая Горбунья, она нашла бы в себе силы выдержать дорогу, уговорить Меньшикова, прикрикнуть на заливающихся слезами сестер. Это все могла, на все была способна. И только тоска по меньшиковской семье, сознание собственного одиночества и бессилия сведут ее вскоре в могилу. Наконец, 15 июля 1728 года Тобольск и почти сразу путь на Березов. Губернатор не хочет брать на себя ответственности за столь важного и опасного государственного преступника. Пусть он и обязан своим местом именно Меньшикову. Раз Березов, значит Березов. Испытанное место ссылки самых опасных для престола лиц. Берег реки Сосьвы неподалеку от ее впадения в Обь. Леса, гнилые болота. Летом 30-градусная жара. Зимой 40-градусные морозы. Так что, по свидетельству современников, трескаются деревья, а скотина не выживает больше года. Для житья Меньшиковым назначается только что отстроенный, не распоряжением ли светлейшего, острог. Отсюда единственный выход в церковь, которую, вспомнив уроки на голландских верфях, рубит вместе с плотниками Меньшиков. В бесконечные, ничем не наполненные дни он заставляет детей читать вслух священные писания, но и диктует значительнейшие события своей жизни. Диктует, потому что с грамотой светлейшей до конца своих дней остается не в ладах. Только как совместить эту легенду со строжайшим запретом предоставлять сосланным письменные принадлежности, позволять что бы то ни было писать? Да и времени у Меньшикова для надежды на изменение условий остается слишком мало. В ноябре 1729 года светлейшего не стало. Невысокой, щуплый, он совсем усох за прошедшие месяцы. От былой юркости не осталось и следа. Детям дается послабление. Их переводят из острога в крохотный рубленый дом, но по-прежнему под крепчайшим надзором и караулом. Никаких встреч с посторонними, разговоров, писем. Ничем не пополнилось их скудное хозяйство. Те же, как и при отце, котел с крышкою, три кастрюльки, дюжина оловянных блюд, дюжина тарелок, три железных треноги и ни одного ножа, ни одной вилки, ни одной ложки. Нет, в Петербурге о них вспоминали. Петр II за 10 дней до своей смерти, в преддверии свадьбы с другой государыней-невестой Екатериной Долгорукой, предписывает вернуть младших Меньшиковых из Сибири, позволив им жить в одной из деревень у родственников. Но кто бы стал считаться с желаниями мальчишки императора, к тому же на ложе смерти? Долгорукие, несмотря на его болезнь, надеялись любой ценой держаться у престола, если не на престоле. В этих условиях появление даже где-то на горизонте меньшиковских наследников было им совершенно ни к чему.